Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Кристина Юраш. Денег нет, но ты держись. Глава первая. Какая жизнь, таков и юмор. Когда судьба повернулась к тебе спиной, пни ее как следует. Толстенький полярный лис напал на мой след еще тогда, когда вместо обещанной зарплаты и премиальных мне выдали ручку и чистый лист бумаги. Пиши, Кипятков, пиши. И я написала. Написала про то, как мне жаль расставаться с любимой работой по собственному желанию. Упомянула о том, как прикипела душой к дружному серпентарию единомышленников. Добровольно согласилась с тем, что в столь тяжелые и кризисные времена мне не стоит обременять родную фирму дополнительными налогами и сборами, присутствуя в непомерно раздутом штате из 5 человек. В конце моей рукописи я выразила крайнее несогласие на капиталистический субботник в виде двухнедельного рабства и передачу дел из-за смены места жительства. Поставила размашистый автограф и число. Два усталых грузчика-инкассатора, надрываясь и проклиная все на свете, тащили мою зарплату, неиспользованные отпускные и премиальные в сторону банкомата. Я уже приготовила наволочку для приема наличности и выстояла многометровую очередь, образовавшуюся в связи с техническим перерывом у банкомета, расположившегося возле туалета торгового центра. Но вместо обещанных свеженьких купюр, которые должны были вывалиться из однорукого бандита в рулетке под названием «Судьба», мой шарик попал на зеро. В кармане старого пальтишки лежал кукиш с маслом и болталась сдача за бутылочку масла «Моя шты хозяюшка» в размере 2 рубля. Нет, ну конечно, можно было бы купить пакетик на оставшиеся 2 рубля, чтобы донести покупку до дома, как белый человек, но какие нежности при нашей бедности. Стоило мне дойти до выхода, как меня тут же остановила охрана, мол, выверните карманы. Подсолнечное масло, торчащее прямо из кармана пальто, выглядело, по мнению двух амбалов, очень подозрительно. После долгого изучения скомканного, но, слава богу, не выброшенного чека меня отпустили с миром, но запомнили, на всякий случай. Ну разумеется, я ведь один в один как заправская мошенница с плаката «Их разыскивает полиция», что анфас, что в профиль, если судить по ксерокопии паспорта. Глядя на отпечаток собственной фотографии, я всегда с горечью осознавала, что Фанни Каплан по сравнению со мной просто мисс Вселенная 1918. Голограмма четко попадала на мою кислую физиономию, поэтому обложку фильма «Хищник» рисовали именно с ксерокопией моего паспорта. Может, пора подать в суд за плагиат. После часа утомительной езды буквой ЗУ, повиснув на поручни старого автобуса, я оказалась дома. Очаровательная и очень уютная квартирка на задворках цивилизации, куда даже таксисты отказываются ехать после 18:00, с роскошным видом на гаражный кооператив мечта гостеприимно распахнула передо мной старую, обитую дерматином дверь с процарапанным глазком. Если бы тараканы платили за съем жилплощади, то я бы уже купила Lexus и гараж вон там, прямо на выезде из кооператива в элитном ряду. Но платить усатые не собирались, ибо чувствовали себя полноценными хозяевами этих роскошных апартаментов общей площадью 18 квадратных метров. Поэтому мне приходилось лично нести финансовую ответственность за себя и все непуганное тараканье поголовье. Я прямо представляю, как они сидят, дегустируя новую отраву, которую я щедро размазала по всем поверхностям, и обсуждают мое нынешнее финансовое положение, сетуя на то, что качество моего питания заметно ухудшилось. Судя по запаху, стоящему в подъезде, кто-то из соседей решил побаловать себя жареной картошечкой. Я тоже решила сварганить себе обед-ужин, изучив скудный ассортимент, предложенный мне холодильником-ветераном, который из-за отсутствия места на кухне кряхтел прямо у входной двери. Эх, снова картошка. Как она мне надоела, вы бы знали. Ну не лезет она в меня больше. Вылив масло на сковородку, я села со стервенением выковыривать картофельные глазки, представляя, что на месте картофелины голова моего бывшего директора. Ну и глазастенький у меня директор. Рядом на столе стоял ноутбук и чистил все наработки, которые хранились на корпоративном виртуальном диске. Все, что было нажито моим непосильным трудом за 3 года работы в ООО «Любимый город», отправлялось в корзину, а затем по клику мышки исчезало навсегда. ООО «Любимый город» занималась продажей квартир, существующих лишь на красивых буклетах моего изготовления, и сбором денег на их долгоиграющее строительство, которая за 3 года не сдвинулась с мертвой точки ни на йоту. Пока что похвастаться можно было лишь просевшим фундаментом стройки века, который уже успел зарасти травой и кустарником чуть более, чем полностью. И это за 3 года непрекращающегося денежного потока от доверчивых граждан. Буквально вчера я узнала, что по приказу директора риэлторы лично ездили на субботник, выкорчевывать молодую поросль, дабы столь вопиющий факт не стал преградой для покупки им нового Porsche Cayenne. Легким движением моей руки успешная фирма с офисом в центре города и с красивым логотипом превращается в обитель зла для обманутых вкладчиков и свежий повод для скандала в местной газетенке. А директор из импозантного индюка, в козла отпущений. Вся клиентская база пару секунд назад получила сканкопию решения суда о сносе главной достопримечательности ООО «Любимый город» и единственного места паломничества риэлторов и потенциальных покупателей. Сделал гадость, сердцу радость. Теперь пускай мой бывший директор готовит валидол, валерьянку и прочие успокоительные. Можно, конечно, и сухари сушить в микроволновке. Мало ли, как дело повернется. Не понимаю, на что рассчитывают алчные руководители, когда увольняют столь ценных специалистов, не выплачивая им положенную зарплату. Прощай, любимый город, и пусть уголовный кодекс будет тебе пухом, а дела твои идут прахом. Скажу честно, эта очень важная бумага мне досталась неделю назад абсолютно случайно, когда меня попросили отксерокопировать пару листиков. Наш ксерокс последнее время совсем отбился от рук и обзавелся искусственным интеллектом. Теперь его печатное величество сам выбирал, что копировать, а что нет. Точно так же он самостоятельно принимал решение, сколько экземпляров нужно заказчику. И вот, после того, как я отдала оригинал и единственную копию бледному как смерть директору, исчезающему за дверью своего кабинета вместе с трясущимся юристом, ксерокс поднатужился и выдал еще одну копию, которую я решила прочитать, перед тем как выбрасывать. Мой взгляд упал на пестрый буклет собственного изготовления, обещающий собственное жилье за минимальные деньги, и я почувствовала себя поросенком Фунтиком, который помогал госпоже Белладонне достичь значительных финансовых успехов. Либо директор что-то заподозрил, либо в моих глазах читалось, что, мол, я знаю, что вы сделали прошлым летом, но в итоге меня уволили. Я ничуть не жалею, ибо пройдет какое-то время, и в головы доверчивых покупателей станут закрадываться сомнения. Даже ежику, перебегающему автобан, на определенном этапе маневра становится понятно, чем все это закончится. Но и у давленного ежика есть шанс напоследок проткнуть колесо. Пока я развлекалась с клиентской базой, у меня в кармане раздался телефонный звонок. На экране высветилось: «Падл Падлович». «Падл Падлович, это хозяин квартиры, в которой я проживаю на данном этапе своей жизни. Сейчас он уже пенсионер, получающий от государства вполне неплохую, как он похвастался мне, пенсию за особые заслуги в органах. Но его финансовые амбиции, помноженные на скупость и жадность, не давали ему спать спокойно ни минуты. Очевидно, служба в органах оставила свой отпечаток на психике Падл Падловича. Пока другим пенсионерам мерещатся вселенские заговоры соседей и козни спецслужб всего мира, а в особо запущенных случаях, межпланетные заговоры с целью порабощения всей Земли, Падл Падловичу все время казалось, что все его пытаются обмануть. Я в том числе, а точнее, в первую очередь. Последний раз он мне звонил в 3 часа ночи неделю назад. Видите ли, дедушке не спалось, и он решил почитать местную газету, где и увидел, за сколько люди сдают квартиру. «Ты меня ограбила!» — с негодованием кричал Падл Падлович в трубку, пока я с просонья пыталась понять, каким образом мне удалось это сделать в 3 часа ночи, находясь в другом конце города. «Я тут смотрю объявление. Люди сдают квартиру за 14 тысяч». С горечью в голосе распинался пенсионер. «Я тут посчитал. Где мои расчеты? Тэпс, ты живешь там уже год, верно? Так вот, за год я недополучил ровно 84 тысячи рублей. Да на эти деньги можно машину купить». Я объяснила ему, что в 3 часа ночи я не собираюсь обсуждать с ним свежий выпуск газеты и свежие новости рынка недвижимости. В связи с чем настоятельно рекомендую звонить мне исключительно в рабочее время. Следующий звонок раздался в 7 утра, когда я собиралась на работу. Я долго объясняла дедушке, что за 14 тысяч сдается квартира в новострое с хорошим ремонтом и почти в центре. В итоге мне удалось убедить Падл Падловича в том, что доплачивать ему я не собираюсь, ибо ни за что. А пока из моего скудного бюджета ему в руки ежемесячно перетекают 7000, не считая расходов на коммуналку, ко мне вообще не должно быть никаких претензий. И вот теперь мой телефон разрывается в руке, настоятельно требуя, чтобы я взяла трубку. Пришлось брать. Толстый полярный лис сладенько зевнул, мол, ничего, что я пораньше. Я подожду. Ха, жди. Я оплатила квартиру на месяц вперед. Инна, здравствуйте, деловым голосом начал Павел Павлович. Я сообщаю вам, что необходимо доплатить еще 3000 рублей за аренду. Через час я к вам заеду. Что значит доплатить 3000 рублей? Удивилась я столь неожиданному для моего пустого кошелька повороту событий. Мы так не договаривались. Видите ли, вчера я разговаривал со знакомым риэлтором, который сообщил мне, что 7000 для такой квартиры в таком районе – это слишком маленькая сумма. 7000 – слишком маленькая сумма для трешки в центре с евроремонтом и видом на огни ночного города, а за однушку на окраине без ремонта и стиральной машины – в самый раз. Отбивалась я. Вы ошибаетесь. Если вы отказываетесь, то будьте так любезны собрать свои вещи. Перезвоните мне через полчаса относительно вашего решения. Мой знакомый риэлтор уже нашел человека, готового снимать эту квартиру за 10000 рублей, сообщил мне довольный хозяин и положил трубку. Вот это новости. Я достала кошелек и пересчитала свою наличность. 200 рублей. Может быть, в карманах что-то завалялось. Я перетряхнула все свои вещи, обшарила карманы, но, кроме 20 рублей мелочью, ничего не обнаружила. Весь мой нехитрый скарб был высыпан на обеденный стол, где остывал мой нетронутый ужин. Я сидела с ногами на стуле и грызла ноготь, лихорадочно соображая, где нарисовать такую колоссальную в моем нынешнем положении сумму денег. Попросить отсрочки. Плакать и валяться в ногах. Размечтался. Лучше я замерзну насмерть на улице, чем буду умолять этого старого пердуна. Занимать деньги было не у кого. Продавать, кроме старого ноутбука, который едва тянет допотопную версию фотошопа, нечего. Я со злостью вытащила сумку и стала укладывать свои пожитки. После того, как все мои вещи были собраны, я залезла в холодильник, достала 3 куриных яйца, которые должны были стать моим завтраком, с хирургической точностью проковыряла в каждом из них дырочку. Чувствуя себя пасхальным кроликом, я разместила их в 3 укромных местах. Первое яйцо я засунула в неприкасаемый шкаф, где лежала часть мусора из гаража Павла Павловича. Второе яйцо я спрятала в вентиляции, а третье отправилось прямиком в кресло. Через неделю эту квартиру будут обходить стороной, а знакомый риэлтор будет проклинать тот день, когда имел счастье просветить жадного пенсионера по поводу повышения арендной платы. Так сказать, на случай, если мне не повезет. Номер с возвратом денег не прошел. Старик приехал вместе со знакомым риэлтором, который, как ни странно, оказался его племянником. Долго осматривая холодильник, который морозил сам себя из последних сил, они пришли к выводу, что я его сломала и теперь должна купить новый. Точно так же я умудрилась сломать старый телевизор, который я никогда не включала в розетку. Когда я возмутилась, они заявили, что вызовут милицию и обвинят меня в незаконном проживании в чужой квартире. Соседи, которые высыпали на лестничную клетку, обещали подтвердить, что, мол, да, незаконно. Можно было бы, конечно, спорить, доказывать и подавать в суд, но при всем при этом ждать его решения месяцами, а то и годами. Я 100 раз прокляла себя за то, что не заключила с этим старым поганцем договор, понадеявшись на обоюдную честность. Но на тот момент, когда я в очередной раз оказалась на улице, у меня не было другого варианта. И вот я сижу на лавочке в чужом дворе и мрачно курю. Рядом со мной стоит сумка с моими пожитками и портфель с ноутбуком. В моем кармане лежит колоссальная сумма. Целых 200 рублей. Хорошо, что я успела покушать и подзарядить телефон. А кому я собиралась звонить на ночь глядя? Искать работу. Уважаемый работодатель, а ничего, что я у вас тут поживу в офисе до первой зарплаты. Чистоту и порядок гарантирую. Мыться буду в раковине, спать на стульях, укрываться шторой. Да, я еще тот трудоголик. Заодно и офис сторожить буду. А что? Хорошая экономия на стороже и сигнализации. Не сотрудник, а просто находка. И если есть возможность, то могли бы аванс дать 1007 на пропитание. Холодало. Доски лавочки оставили неизгладимый след на моей попе, на которую сразу свалилось столько неприятностей. В доме напротив стали загораться окна. Где-то играла музыка. Вот прямо сейчас счастливые семьи собираются вместе после работы учебы, обсуждают происшествия за день, смотрят телевизор, играют в компьютерные игрушки, ругаются, мирятся, целуются и засыпают в теплых кроватках, потому что завтра на работу. И все это происходит за плотно задернутыми шторами, мол, нечего таким бомжам, как я, заглядывать в чужую жизнь. Возле дома парковались дорогие иномарки и проржавевшие производные отечественного автопрома. Периодически тишину нарушали вопли сигнализаций, явно предназначенных для того, чтобы разбудить половину района. Стоило одному ведру с болтами поднять тревогу, как тут же на балконы высыпали все владельцы транспортных средств, пытаясь методом исключения определить, чья все-таки машинка подала голос. Но нечего смеяться над людьми, которые в своей жизни достигли гораздо большего, чем я. Да, в такую ситуацию я попала впервые. И если честно, то я не ожидала столь гнусного совпадения. Были мысли о том, чтобы поехать на вокзал и переночевать там. Все-таки там теплее, чем здесь, на лавочке. Ну, переночую, и что дальше? Ехать мне некуда. Денег у меня нет. Полный писец. Почему-то вспомнилась цитата из «Контакта», как человек с двумя почками может рассуждать об отсутствии денег. Ха, если мою почку кто-то и хочет купить, то пускай поторопится, иначе она потеряет не только товарный вид, но и большую часть хитпоинтов здоровья. Чтобы не думать о плохом, я стала мечтать. Я сразу представила обрюзгшего директора ООО «Любимый город», который орет на меня, обвиняя меня во всех проблемах фирмы. Я плохой специалист и вообще не человек, а дерьмо. Из-за того, что я как-то неправильно завлекаю людей с каждым месяцем желающих приобрести несуществующую недвижимость, становится все меньше и меньше. И в тот момент, когда он доводит меня до слез, я молча выхожу из кабинета. И тут у меня звонит мой телефон. На другом конце приятный мужской голос интересуется, все ли у меня в порядке. Я, глотая слезы, отвечаю, что нет. Я сейчас приеду, раздается в трубке. И через 15 минут на пороге нашего офиса появляется красивый, уверенный в себе мужчина, поигрывая ключами от дорогого авто. Риэлторы тут же подлетают к нему в надежде окучить очередного клиента, но он подходит ко мне и бросает мне ключи, мол, подожди в машине. Это не женский разговор. И тут как раз на пороге появляется мой бывший директор. Он подходит и швыряет, как он обычно любит это делать, все мои эскизы мне в лицо. А потом, показывая пальцем на пол, говорит: «Собирай. Даже не думай наклоняться», — говорит мне мужчина моей мечты. «Он сейчас сам все это соберет. Ой, а вы к нам за квартиркой пришли? Пойдемте, я вам сейчас все расскажу». Сразу начинает заискивающе улыбаться генеральный. «Нет, я пришел за Инной», — говорит мой защитник. «Я ее муж. И после того, что я видел сейчас, тебя ждут большие неприятности. Ой, да я пошутил». Пошутил. Это была шутка. Инночка у нас самый ценный специалист. Мы очень рады, что она работает в нашей фирме. И тут мне самой стало интересно, кем должен работать мой муж, чтобы директор ООО «Любимый город» стал перед ним извиняться или лебезить. Как минимум депутатом. Как максимум президентом. Может быть, главным прокурором города. Тоже было бы неплохо. А может быть, он даже не церемонился бы с этим толстым говнюком и прицельно дал ему в морду. Да так, чтобы очки треснули. Тогда можно не быть депутатом. Можно просто иметь разряд по боксу. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Мне стало немножечко теплее. Поднялся ветер, и мне пришлось закутаться в свое старое пальтишко, которое я носила с 8 класса. Я носила его всю оставшуюся школу, 5 лет университета, и вот теперь оно единственное, что меня согревает в этой безвыходной ситуации. Руки уже успели озябнуть, поэтому я засунула их в дырявые карманы. Почему-то в голове промелькнули витрины дорогих магазинов одежды, где висели роскошные модели этого сезона и мимо которых я каждый день ходила на работу. Если даже учитывать скидки и распродажи, такая одежда была мне явно не по карману. Даже на вещевом рынке я могла позволить себе купить только самые дешевые кофточки, и то если сумею сторговаться. Про свои сапоги я вообще молчу. Нелепые, облезлые на носках, с дурацкими заклепками и вечно заедающей молнией, явно добавляли мне нищебродского шарма, который так ценят потенциальные работодатели, прикидывая, сколько на мне можно сэкономить. Вот она, горькая правда жизни. Выкарабкаться из тотальной нищеты у меня ну никак не получалось. Но и в этом есть свои плюсы. Экономить я научилась так, что мне позавидуют матерые бюджетники, а если будет возможность, то издам книгу кулинарных рецептов «Бюджетная кухня», где себестоимость одного блюда не превышает 50 рублей. Пока мои знакомые показывали фотографии с курортов, делились своими впечатлениями о просмотре очередного блокбастера в кинотеатре, рассказывали, как шикарно отметили праздник в ресторане, я молча прикидывала в уме, как свести концы с концами и не влезть в долги. На улице еще немного похолодало, свет в некоторых окнах погас, а я все никак не могла придумать, куда мне идти и что делать дальше. Я достала из сумки старый свитер, зашла в единственный незакрытый подъезд и натянула его поверх трикотажной кофты, снова закутавшись в пальто. Прогулка меня немного взбодрила. Постояв немного в чужом подъезде, изучив все рекламные буклеты, валяющиеся прямо поверх почтовых ящиков, я села на сумку и решила остаться здесь на ночлег. Если не прогонит, разумеется. Дверь от подъезда открылась, и в нее ввалилась вместе с порывом холодного ветра семейная пара. Я приложила к уху телефон и начала что-то лепетать, мол, я уже здесь, давай, встречай меня. Пусть думает, что я к кому-то приехала и не могу донести свою сумку до нужного этажа. Когда парочка прошла мимо, я бросила телефон в карман. Как только их гулкие шаги резко оборвались скрипом двери, я снова уселась на сумку. Толстенький полярный лис положил свою голову мне на колени и сладко зевнул. Есть у меня какое-то странное чувство, что он выбрал именно меня в свои спутники. И куда бы я ни шла, что бы я ни делала, он всегда неотступно следует за мной по пятам, лишь изредка теряя меня из виду. Дверь на первом этаже открылась, и оттуда высунулась какая-то старуха, подозрительно осмотрев площадку. Потом, укутавшись в махровый халат, она окликнула меня скрипучим старческим голосом. «Ты че шастаешь, спать мешаешь», — проворчала она, придерживая ногой дверь. «Вот это новости. Я тут сижу тихонько, как мышка, а меня обвиняют в нарушении общественного порядка. Давай, давай, иди куда шла. Нечего по чужим подъездам колоться. А то шприцы потом после вас остаются. Какие шприцы, вы в своем уме?» Возмутилась я, вдохновенно сочиняя на ходу. «Я жду, когда ко мне спустятся и помогут занести вещи. Вот и стой под их квартирой, а под моей стоять не надо. Или марш от Седова на улицу». Дверь закрылась, и я выдохнула с облегчением, обещая себе дышать через раз. Но расслабилась я рано. Через пару минут дверь снова открылась, и старуха, пригрозив вызвать милицию, вытолкала меня на улицу. Железная дверь подъезда щелкнула замком, и я снова стала пританцовывать на месте при свете одинокого фонаря. Эх, мне бы день простоять да ночь продержаться. А дальше, как получится. Мои депрессивные мысли дошли уже до крайностей. Мне хотелось изобрести машину времени и вернуться в тот день, когда мои родители случайно подарили мне эту никчемную жизнь. Я бы потратила оставшиеся 200 рублей на контрацептивы и торжественно вручила бы их моим будущим маме и папе. Нет человека, нет проблем. Эх, так, конечно, рассуждать нельзя, но почему-то в сложившейся ситуации очень хочется. Почему-то вспомнилась ставшая уже легендарной фраза «Денег нет, но вы держитесь». Легко рассуждать о превратностях судьбы, сидя в тепле, попивая чай, заедая булочкой. А когда ты пританцовываешь от холода на улице, то все рассуждения сводятся к очень нехорошим мыслям. Вряд ли кто-то захотел бы поменяться со мной своей жизнью. Печалька. Эх, свалить бы из этого мира куда-нибудь. Хоть на Марс, хоть на Луну. Я даже согласна поучаствовать в эпическом путешествии на Марс в один конец в составе добровольцев. И тут меня окликнул чей-то голос. Глава вторая. Здрасте, я ваша тетя. Все хорошо, прекрасная принцесса. А в остальном все хорошо. Кому не спится в ночь глухую? Час ночи, кому не имется? Кто хочет поплясать на моих костях? Или самоутвердиться за мой счет? Кому еще мешает одинокая и несчастная девушка, которой, в отличие от многих, негде даже переночевать? Закурить не найдется. Негромко спросил женский голос. Если бы спросил мужской, то я бы уже, несмотря на тяжелую сумку, набирала скорость и не оглядывалась. Научилась курить, научись и зарабатывать. Нахально ответила я, вспоминая, что у меня осталась последняя сигарета, которой я очень не хотела бы делиться. Я, между прочим, вежливо попросила, я тебе не хамила и не грубила, возмутилась девушка, подходя ближе. Я понимаю, что, возможно, я была не права и все такое, но почему-то дорогая куртка с мехом и запах явно не дешевых духов меня сильно раздражал. Максимум, что я могла позволить себе, так это дешевую подделку под жадр и то по праздникам, а тут просто Кельвин Кляйн эйфория. Мой любимый запах. Нет, ну если бы я родилась в другой семье, то, возможно, я бы сейчас ездила на новенькой машинке, в салоне которой пахло бы эйфорией, а в колонках играла бы Милен Фармер. На мне был бы норковый полушубок, а на пальчиках блестели золотые колечки. Но на данном этапе жизни мне приходится довольствоваться старыми сапогами и самым дешевым смартфоном из всех, которые можно было купить со скидкой и в рассрочку. Если деньги – зло, то мне сейчас очень хочется побыть злой. Очень злой. У меня последняя сигарета, мрачно сказала я, демонстрируя в качестве доказательства, или, скорее, оправдания, содержимое пачки. Хороший повод бросить курить. Как-то совсем неуместно рассмеялась девушка, прикрывая рот рукой. А сама-то ты что не бросаешь? Парировала я. Терпеть не могу этот снисходительный тон. Обычно так со мной начинают общаться, когда видят мою расклеившуюся подошву и старенькие вещи, купленные в секонд-хенде. Если я одеваюсь не в бутике, то это повод вести себя со мной так, словно ты, королева Англии, а я, нищенка на церковной паперти. То есть, получается, если у вас телефон с надкушенным яблочком, то я со своим дешевым глюченным и подвисающим китайцем малоизвестной фирмы уже не человек. Так, что ли, получается, обстоятельства так складываются. Вроде бросила, а тут такое случилось. Почему-то решила пожаловаться мне незнакомка. Не хочешь поболтать, а то мне скучно. Пойдем к подъезду, там теплее. По крайней мере, ветер не задувает. Делать было нечего. Если честно, то я и сама не прочь с кем-нибудь поболтать. А то просто ждать, когда наступит утро, немного, как выразилась незнакомка, скучно. И я поплелась вслед за ней. Как только фонарь, освещающий площадку у подъезда, ударил светом мне в лицо, незнакомка ахнула. «Ничего себе!» – воскликнула она, снимая капюшон. «Ну конечно!» – подумала я, заслоняя свет рукой, теперь появится еще один повод для разговоров, мол, как я докатилась до такой жизни. Обычно более успешные люди любят мусолить и обсасывать чужие проблемы, особенно если дело касается финансового неблагополучия оппонента. По сравнению с моими проблемами их проблемы начинают казаться сущим пустяком. «Тебя что, из дома выгнали?» – поинтересовалась девушка. «Стоп!» – я внимательно посмотрела на девушку. Теперь и я поняла, в чем дело. «Ну все, теперь начинается индийское кино. Под икотную музыку мы сейчас станцуем танец разлученных в детстве сестер-близняшек. На заднем плане будет биться в конвульсиях злой родственник, разлучивший нас еще в детстве». Потом к нашему танцу присоединятся прохожие и откуда-то появится огромный слон с красной точкой на лбу, который танцует гораздо лучше меня. Вот его и берите на роль главной героини, а меня не трогайте. Да, выгнали. Один старый козел квартплату повысил, на деньги кинул да еще и прессовать начал. Кратко и лаконично описала свои проблемы я, но тут же добавила. И с работы уволили. Правда? Все произошло очень быстро и в обратной последовательности, но сути это не меняет. Короче, в моей жизни наступила очередная черная полоса. Точнее, я уверена, что где-то есть и белая, но я ее еще ни разу не видела. А что ж ты к парню своему не переедешь? Классный способ начать жить вместе. Это так романтично. Поинтересовалась незнакомка, явно не в курсе моей личной жизни. Если дело касается разговоров о моей личной жизни, то я предпочитаю держать это в секрете, чтобы у потенциального завистника или сочувствующего возникла стойкая ассоциация с оставшей уже легендарной фразой «Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе?» Это науке неизвестно. Правда, как и в любой псевдонаучной передаче, находятся очевидцы, подтверждающие мои самые худшие опасения или смелые фантазии. Тут уж как повезет. И пока злые языки, как космические корабли, бороздят просторы моей биографии, я молча прикидываю, сколько дней осталось до получки, и выискиваю, где подешевле купить картошки и как дотащить ее до дома. Чего нет, того нет. Ни родни, ни парня, никого. Не в меру разоткровенничалась я. Хотя какая разница, откровенна я или нет. Сейчас постоим немного у подъезда и разойдемся. Она пойдет домой пить чай, чтобы завтра со смехом рассказывать своим подружкам о том, как случайно встретила своего двойника, у которого в жизни наступил толстый полярный лис. Не, ну вы представляете, девочки, точная копия. Бугага. Я прямо-таки увидела всю ситуацию со стороны. Да правду говорю, сама удивилась. Прикиньте, да как с такой внешностью можно долго оставаться в одиночестве? Сделала комплимент или мне, или себе незнакомка. Мне на улицу страшно выходить. Сразу все мужики липнуть ко мне начинают. Просто отбоя нет. Иду, бывало, а ко мне раз пять подкатывают, мол, девушка, можно с вами познакомиться. Или вашей маме зять не нужен. Причем приличные мужики. На работе так вообще начальник глаз не спускает. В хорошем смысле. Ну ты меня поняла. Даже взял меня на работу без официального трудоустройства. Надень старые сапоги и пальто и посмотришь, как сразу все дружненько отлипнут. Мрачно заметила я. Принцы любят золушек только в сказках. На деле они предпочитают принцесс. Так что белые мерседесы будут тормозить рядом с тобой только в двух случаях. Если больше ни у кого спросить дорогу или на светофоре. Конечно, есть еще третий случай, после которого твоя фотография украсит все столбы города, но у этой сказки очень грустный конец. Да и начало с середины, никудышные. Ну, в чем-то ты и права, разумеется. Ты думаешь, что у меня проблем нет? Ха, еще как есть. Я тут уже год живу. Правда, без документов. Встретила своего, как ты говоришь, принца. Не скажу, чтобы богат, но и не беден. Для меня деньги значения не имеют. Я его люблю. Недавно он мне предложение сделал, а тут письмо с исторической родины. Мол, возвращайся, случилась беда, и все такое. Я понимаю, что если снова вернусь домой, то меня уже сюда не отпустит. Мол, погуляла, и хватит. Поэтому, раз звезды так сложились, я предлагаю тебе решение твоих проблем. Ну и моих, разумеется. Улыбнулась незнакомка. Ты отправишься туда вместо меня. Туда, это куда? С сомнением спросила я, чувствуя, что более странного предложения я еще в своей жизни никогда не слышала. Меня посылали в разные места, но всех их объединяет то, что там очень грязно, плохо пахнет и не ловит мобильная связь. Меня туда регулярно посылают и продавщицы, которые оценивают твою платежеспособность по одежке, и кондукторы, когда начинаю вытряхивать всю мелочь из кармана, чтобы заплатить за проезд. А бывший директор мне вообще туда путевку выписал. Сказать по совести, я тоже частенько оформляла людям командировку туда, поэтому существует вероятность, что там меня уже встречают, с плакатами и флажками. В маленькое королевство на границе снегов, спокойно ответила незнакомка. Я там числюсь принцессой, если меня еще не вычеркнули из генеалогического древа. Хотя вряд ли вычеркнут. Раз письмецо написали, значит, еще числюсь. Ты что, пьяная, что ли? Поинтересовалась я, пытаясь унюхать запах перегара. Неа. Понимаю, что звучит как-то глупо, но все же. Пошли, я тебе кое-что покажу, сказала принцесса, открывая своим ключом дверь подъезда. Именно того подъезда, откуда минут 20 назад меня турнула старушка из первой квартиры. Ирония судьбы, или да ну его нафиг. В главных ролях Инна Волошина в роли неудачницы, какая-то наркоманка в роли принцессы, толстый полярный лис в роли самого себя. Поднявшись на площадку первого этажа, принцесса расстегнула куртку и продемонстрировала светящуюся странным светом татуировку на груди в виде короны и дракона. Прикольно, молодец. Очень легко потом опознавать труп, если вдруг что случится, или искать по особым приметам. Пропала девушка с татуировкой дракона. Просьба вернуть домой за вознаграждение. Итак, как я уже говорила, я, принцесса, это, мой родовой знак. Он есть у всех членов королевской семьи. А вот, принцесса достала из кармана помятое письмо и приложенный к нему амулет, билет в один конец, вместе с очень содержательным и трогательным посланием. На, читай. Да не собираюсь я читать чужие письма, возмутилась я, делая шаг назад. Татуировка еще не повод считать себя принцессой. Хотя многие пользователи соцсетей так не считают. Читай, тут ничего интересного и важного. Половину письма занимают ненужные формальности, а в конце приписка, мол, срочно возвращайся. Держи, эта сумасшедшая сунула мне в руку письмо. Так что думай, или ты остаешься ночевать под моим балконом, или отправишься туда, где тебя ждет теплая постелька и куча слуг. Мы с тобой меняемся нашими жизнями. Я отдаю тебе родовой знак и свое имя, а ты мне отдаешь свои документы. И вуаля! Через 2 месяца я уже замужем, а ты живешь себе припеваючи, выслушивая нравоучения от отца-маразматика, и собираешь перлы в свой цитатник от слабоумного братца. По-моему, это честная сделка. Куда я попала? И где мои вещи? Поезд под названием «Рассудок» тронулся. Нумерация вагонов с головы состава. Время шло, а я все думала. Неужели это правда? Ха, это не может быть правдой. Бред сумасшедшего, да и только. Девочке явно стоит показаться врачу, пропить курс таблеточек. На худой конец, элитная лоботомия или уютная палата в компании других коронованных особ. Ну как, надумала? Поинтересовалась девушка. Как говорила одна моя знакомая. Кстати, из этого мира. Лучше плакать в БМВ, чем радоваться на остановке. Нет, я пошла. Спасибо за беседу, но я тороплюсь. Вежливо ответила я, поглядывая на двери подъезда. Жаль, я думала, что ты согласишься. От тебя там ничего не требуется. Делай, что хочешь, заявила принцесса. За воротами очередь из женихов. Можешь перебирать, сколько влезет. Попик мой даже до туалета иногда не успевает добежать, так что имя твое он будет неделю вспоминать. Братишка мой туп, как пробка, хотя считается официальным наследником. Как упал в детстве головой вниз с игрушечной лошадки, когда позировал для портрета, так и все. Так что если он меня помнит, то это вообще здорово. Давай, решайся. Хуже уже не будет, хуже уже не надо. Да ей только менеджером по продажам в гипермаркете работать. Берите просроченный творожок. Хуже уже не будет. Итак, перспектива переехать на вокзал и ночевать с бомжами или поверить в сказку. Единственная сказка, в которую я в своей жизни поверила, так это сказка о том, что золотая медаль и красный диплом – это ключи к счастливой жизни и успешному трудоустройству. Ни на одной работе меня не спросили о том, кто я по образованию, на кого я училась, а цвет диплома вообще никого не волновал. Уговорила, вздохнула я, представляя запах, царящий в зале ожидания местного вокзала. Как здорово! А теперь моя очередь. Я, принцесса Юстина, дочь 7-го правителя Редмонда, сестра принца Винстона, передаю тебе свое имя, титул и свою судьбу. Принцесса взяла меня за руку. Я почувствовала, как у меня что-то зачесалось на груди. Расстегнув пальто и отогнув воротник свитера, я увидела точно такую же татуировку, которая еще 5 минут назад была на груди незнакомки. Мне тоже что-то нужно говорить, спросила я, чувствуя, что это всего лишь какой-то странный сон. Я, наверное, прикорнула на лавочке, а мне в лицо уже светит фонариками полиция. Не обязательно. Просто отдай мне свои документы, с улыбочкой сказала принцесса. Я расстегнула карман сумки из-под ноутбука и вручила ей свой паспорт. Потом подумала и повесила свою сумку с ноутбуком ей на плечо. Поздравляю. Теперь ты, Инна Волошина, торжественно произнесла я, хотя гордиться тут было явно нечем. Принцесса, а точнее, уже бывшая принцесса, подбросила вверх амулет, который рассыпался белоснежной пылью. И на том месте, где я его только что видела, появилась какая-то странная картина, висящая прямо в воздухе. Прямо как в передаче «Очевидное невероятное». «Не забудь, папу зовут Редмонд, а брата Винстон», сказала улыбающаяся теперь уже Инна Волошина. «А собачку? Дай-ка я угадаю, Кэмил. А я, герцогиня Мальборо», мрачно заметила я, думая, правильно ли я поступаю или нет. Инна рассмеялась и произнесла: «Давай, счастливого пути, будь хорошей девочкой, ха-ха, можешь быть и плохой, короче, решай сама, это уже твоя жизнь, так что наслаждайся, ты 2 кредита там погаси, скоро из банка звонить будут», сказала я, бросая ей свой телефон. «Не волнуйся, погасим, удачи», услышала я голос той, которая стала мной. «Согласитесь, звучит очень странно». Дверь первой квартиры открылась, и оттуда высунулась седая голова уже знакомой мне старухи. Разгалделись тут, нашли место, где орать. «Я вам пока, батюшки. Что же у нас такое-то творится?» Старуха села прямо возле двери. «Я не удивлюсь, если скоро бабушка будет рассказывать с экрана, как видела разрыв пространственно-временного континуума и чуть не получила разрыв сердца. Или взахлеб повествовать про инопланетное вторжение на ее лестничную площадку. И я показала язык старухе и шагнула в неизвестность. В неизвестности оказалось намного уютнее, чем в подъезде. Повсюду висели алые бархатные шторы. Судя по их внешнему виду, моль уже ходит пешком, едва таская свое толстое брюшко на тоненьких лапках. А может быть, здесь выросло целое поколение моли, рассказывающие друг другу легенду о великих первопроходцах и первооткрывателях этой огромной столовой. Мебель тоже здесь не мешало бы отреставрировать. Судя по запаху, здесь кто-то недавно сдох. «Добро пожаловать, ваше высочество!» Раздался каркающий голос позади меня. Я даже вздрогнула от удивления. В дверях стоял невысокий худощавый старик с огромной залысиной, блестящий, как шар от бильярда. На нем был алый сюртук с золотым шитьем и золотая цепь с какой-то побрякушкой. Нос у старика был настолько длинным, что у меня сразу возникли ассоциации с очень постаревшим Буратино. «Неужели вы меня не узнали?» Горестно всплеснул руками старик, чуть ли не бросаясь ко мне на шею.